Карлики засуетились и быстро скрылись в корабле, который взлетел на глазах у 30 свидетелей. Групповое столкновение с пришельцами повторилось и у нас сравнительно недавно, за 2 дня до наступления 1990 года. Над расположением одной из воинских частей зависла тарелка. Она вела себя спокойно, сияла голубоватым светом. И вдруг в пределах парковой площадки, где стояла боевая техника, загорелись 4 лежавшие на земле шины. Только караул ликвидировал загорание, как НЛО опустился прямо на территорию части, из него вышли 2 в белых костюмах. Часовой с оружием и солдат, пришедшие ему на смену, наблюдали за ними с расстояния 100 метров, а те не обращали на них никакого внимания. Затем незнакомцы решили подойти к людям. Когда они приблизились, солдаты вышли из оцепенения, вскинули автоматы и нажали курки. Но выстрелов не последовало. Последнее, что увидели, была яркая вспышка. Очнулись они лежащими на земле. НЛО и незнакомцев уже не было. Итак, статистика уфологических эпизодов имеет тенденцию к повторению, причем их типические черты приобретают при этом более выпуклый характер. Мы должны быть бесконечно благодарны Феликсу Юрьевичу Зигелю за то, что он на ограниченном фактическом материале, в условиях полного неприятия его взглядов, сумел увидеть возникновение новой и весьма необычной научной проблемы, проблемы о природе сверхчеловеческого в нашем привычном земном мире. В этом один из главных уроков его деятельности как смелого, независимо мыслящего исследователя. Пока что мы сопоставили лишь несколько разноплановых эпизодов, почти не затрагивая тему близких контактов. Разговор о них впереди. Неопознанный позирует. Склонность НЛО к самым немыслимым трансформациям хорошо известна уфологам. Но редко бывает так, чтобы зависший на сравнительно небольшой высоте объект не спеша демонстрировал свою способность принимать различные формы. Московскому художнику Бруштелле повезло. Такой случай ему представился. Дело было в июне 1987 года в московском районе Сокольники. Около полуночи он заметил в небе голубоватый светлый шар, похожий на Луну. Но тут же убедился, что естественный спутник Земли расположился совсем в другой стороне небосвода. Шар изменил цвет на желтый и приблизился, заметно увеличившись в размерах. Все это происходило бесшумно. Затем шар стал трансформироваться, принимая яйцеобразную форму. Одновременно по нему и вокруг пошли красные сполохи, сменившиеся изумрудно-зелеными. Ореол вокруг шара все разрастался, занимая значительную часть небосвода, и сам объект постоянно пульсировал, как будто дышал. В конце серии превращений яркие цвета пропали, шар стал уменьшаться в размерах. При этом он проделывал замысловатые движения, оставляя после себя видимый шлейф. Последовала мгновенная остановка с последующим стремительным, типичным для НЛО рывком вверх, а шлейф от объекта постепенно растаял в ночном небе. Быть может, и вам доведется стать наблюдателем аномального явления. Не упускайте шанс зафиксировать его любыми доступными средствами, кинокамерой, фотоаппаратом, красками или цветными карандашами. Помните, ваше свидетельство поможет ученым в их стремлении раскрыть одну из величайших тайн современности — тайну неопознанных летающих объектов.